Эпилог. Конор. «Включи громкую связь!» — кричу я Поппи. Наконец телефон зазвонил. Я думал, что сойду с ума. Я занимался многочисленными кражами, делал опасные предложения, даже украл кое-что из чертова Пентагона. Но этого мне не вынести. Она ждала звонка весь день. Я пытался отвлечь ее, но теперь, когда телефон звонит, я тоже нервничаю. Поппи отвечает, поднося телефон к уху дрожащей рукой. «Алло?» Хильда на другом конце линии задыхается от волнения еще до того, как первые слова слетают с ее губ. «Поппи Вудсток, ты сидишь?» Поппи опускается на журнальный столик, ближайшую плоскую поверхность. Я сажусь на диван напротив, обхватываю ее колени своими ногами и кладу руки ей на бедра. Я верю в нее, и голос Хильды говорит о многом. Но иногда нужно просто услышать слова. «Да, теперь сижу. Неприятности в Грейт Фоллс официально бестселлер «Таймс». Даже лучше, чем первая книга, что редкость для сиквелов. Она на вершине чартов, и продажи все еще идут полным ходом. Ты сделала это, Поппи!» Глаза Поппи расширены, как блюдца, ее челюсть отвисла, а изо рта вырывается странный звук. Через несколько мгновений после этого я прочищаю горло. Я думаю, она взволнована, Хильда. Она застыла, но в хорошем смысле. «Прием, Попс, прием!» «О, привет, Конор!» Хильда приветствует меня как случайного приятеля в баре, что забавно, поскольку до сих пор мы встречались лицом к лицу только дважды. «Когда она придет в себя, скажи ей, что издатель хочет обсудить дальнейшие планы после завершения трилогии о Грейт Фоллс. Я думаю, они рассмотрят все, что она захочет написать. Мне просто нужно что-то предложить. И держу пари, они пришлют контракт раньше, чем вы успеете это понять». «Обязательно. Спасибо, Хилл. Мы позвоним завтра». Я кладу трубку, беру лицо Поппи в ладони и успокаивающе поглаживаю большими пальцами ее щеки. «Милая, ты в порядке?» «Угу. Хильда сказала, что вторая часть лучше, чем первая», — говорит она в пустоту. «Сказала. Ты слышала остальное?» Поппи кивает, и ее лицо загорается, когда все становится понятно. Она визжит и в восторге прыгает ко мне на колени. «О, Боже!» — восклицает она, потрясая кулаком в воздухе. «Я сделала это! Мы сделали это! А-а-а!» Ее слова превращаются в тарабарщину и звуки радости, пока она трясет меня за плечи. У наших ног сок и орешек лают и воют, подпитываясь нашей энергией. В конце концов, если Поппи сходит с ума, то и все сходят с ума. «Мы должны отпраздновать», — говорю я, когда она делает паузу, чтобы перевести дух. «Одевайся, я приглашаю тебя на ужин. Я даже позвоню девочкам, чтобы они нас встретили. Я ожидаю, что она спрыгнет с колен и побежит собираться. Это событие достойно праздника». Но Поппи этого не делает. Она наклоняется и целует меня. «Или мы расскажем девочкам завтра за обедом, а вечером разденемся и отпразднуем», — говорит она. «Только ты и я». На это есть только один ответ. «Мне нравится ход твоих мыслей». Я подхватываю ее на руки, несу в спальню, пинком закрываю дверь, чтобы запереть собак. Я полюбил этих крыс, но я не занимаюсь сексом на публике. Я укладываю Поппи на кровать, теперь уже нашу, и мы действительно празднуем. Только вдвоем. Она и я. Празднуем ее успех, мою новую карьеру и, самое главное, нашу совместную жизнь. Долгую и счастливую.